Весь день напролет мы спорили с разъяренными спутниками насчет того, каковы наши шансы на спасение. Напасть на индейцев и отобрать у них пироги и провизию невозможно. Те слишком многочисленны. Соорудить плот и продолжить путь вниз по течению слишком рискованно. Жители, расположенных неподалеку селений, вероятно, настроены сурово, а нам больше нечего предложить в обмен на провизию. В случае, если мы столкнемся с быстроходными пирогами, нам нужны более прочные лодки. «Выход один», — сказал я. «Нужно построить укрепление, способное устоять при набегах индейцев. Создадим там запас дичи и копченой рыбы, чтобы хватило на всю зиму. Тем временем я пешком отправлюсь в Монреаль, и как только река освободится ото льда, вернусь вместе со шлюпками, провизией, снаряжением и людьми». «До Монреаля 1600 лье», — заметил Карле. «Я могу преодолеть это расстояние за 3-4 месяца. Зима застанет тебя в пути. Я умею ходить по снегу». Карле задумался, понурив голову. Когда он ее поднял, лицо его было мрачным. «Я сам пойду в Монреаль», — сказал он. «Нет», — отрезал я. «Я тоже могу идти быстро, и я знаю, как ходить по снегу». «Еще ты можешь умереть в пути», — сказал я. «И что тогда станет с этими людьми?» Он встал, засунув руки в карманы. В горле его что-то булькнуло. Весь день он глядел на меня в упор, будто у него комок застрял в горле. «Ты прав», — просто признал он. Поднявшись на ноги, он сделал несколько шагов, пиная перед собой камешек. Я вспомнил, такой же взгляд был у Антонио. «Смотрите!» — крикнул я сидевшим на веслах. «Это форт Карле!» Они перестали грести. За второй излученной реки высился форт, до него по прямой было всего несколько сажений. Крепкое строение, сложенное из цельных кругляков темного дерева, окружал тройной чистокол. Вокруг не чувствовалось человеческого присутствия. Я выпрямился на носу шлюпки и крикнул: «Эй, там!» Я кричал до тех пор, пока мы не причалили. Выскочив на берег, поросший нежной весенней травкой и цветами, я побежал к форту. Колье ждал меня перед первым рядом кольев, опираясь на ружье. Обняв его, я воскликнул: «Да чего же я рад тебя видеть!» «Я тоже», — сказал он. Колье не улыбался. Лицо его было бледным и одутловатым, он здорово постарел. Я указал на 8 больших шлюпок, груженных провизией, снаряжением и товарами, предназначенными для индейцев. «Смотри!» «Вижу!» — откликнулся он. «Спасибо!» Он толкнул калитку, и я проследовал за ним в просторное помещение с низким потолком и глинобитным полом. В углу на подстилке сухой травы и шкур лежал человек. «А где остальные?» «Еще 2 на чердаке», — наблюдают за саванной. «И все?» «Да». «Что произошло?» — спросил я. «Цинга», — тихо ответил Карле. 13 человек умерли. Этот, может, еще выкарабкается. Сейчас весна, я отпаиваю его настоем белой лиственницы. Он и помог мне выздороветь. Я ведь сам едва не умер». Он поглядел на меня и, казалось, только сейчас увидел. «Ты прибыл вовремя». «Я привез свежие фрукты и маис», — сказал я. «Пойдем посмотрим». Карле подошел к лежащему товарищу. «Тебе что-нибудь нужно?» «Нет», — ответил тот. «Я принесу тебе фруктов», — сказал Карле. Мы направились к шлюпкам. «Индейцы на вас нападали?» «Первый месяц раза 3 или 4, но мы отбились. Тогда нас было много. А потом?» «Потом мы скрывали от них потери, хоронили тела ночью, просто зарывали в снег. Земля была слишком твердой, чтобы рыть могилы». Взгляд его блуждал где-то вдалеке. «С наступлением весны их пришлось перезахоронить. Нас осталось всего 5, а у меня еще разнесло колено». Мои люди разгружали шлюпки, они направились к форту, сгибаясь под тяжестью ящиков и мешков. «Как ты думаешь, индейцы попытаются помешать нам пройти?» — спросил я. «Нет», — сказал Карле. «Вот уже 2 недели, как они покинули селение. Похоже, в прериях идет война». «Мы двинемся в путь, как только люди немного отдохнут», — заговорил я. «Дня через 3-4». Я указал на наши лодки. «Это добротные, крепкие шлюпки. Мы сможем идти против течения». Он кивнул. «Хорошо». Следующие дни мы провели в приготовлениях к отъезду. Я заметил, что Карле практически не расспрашивает о моем походе. Он рассказал мне о тяжелой зиме, пережитой в форте. Чтобы ввести индейцев в заблуждение относительно численности его обитателей, он заставил всех, кто держался на ногах, без конца разыгрывать комедию, выходя из форта, будто они преследуют индейцев в нарушении приказов Карле. Он рассказывал все это весело, но без улыбки. Казалось, он разучился улыбаться. Погожим майским утром мы отчалили от берега. В одну из шлюпок бережно уложили больного, который уже пошел на поправку. Мы без происшествий миновали индейское селение, где остались лишь старики и женщины. Затем под равномерные удары весел потекли медленные, однообразные дни. «Река по-прежнему течет с северо-востока на юго-запад», — сообщил я Карле. «Да», — радостно подтвердил он. «Когда-нибудь на всем протяжении реки вырастут укрепления и фактории», — сказал я. «И вместо форта Карле возникнет город, который назовут в твою честь». «Когда-нибудь», — повторил он, — «но я этого уже не увижу». «Ну и что?» — воскликнул я. «Ты сделаешь то, что хотел». Он смотрел на мутную реку, на цветущую саванну, где на деревьях показались нежно-зеленые иголки. «Когда-то и я так думал», — признался он. «А теперь?» «Теперь для меня невыносима мысль, что ты увидишь все это, а я нет», — взволнованно признался он. Сердце мое сжалось. «Стало быть, началось», — думал я. «И у него тоже». Я сказал, «Это увидят другие люди. Но ведь они не увидят того, что вижу я. Когда-нибудь и они умрут, и у каждого своя участь. Им я не завидую». «Ты не должен завидовать мне», — сказал я. Я глядел на илистую реку, на степную равнину. Порой мне казалось, что эта земля принадлежит мне одному, и никто из ее временных жителей не может оспорить ее у меня. Но порой, видя, с какой любовью они взирают на нее, я ощущал, что для одного меня эта земля безлика и безгласна. Я был связан с ней и в то же время отчужден. Дни становились все жарче, река все шире. К концу недели она сделалась широкой, как озеро, и мы увидели, что она впадает в другую реку, чьи синие воды стремительно несутся справа налево. «Вот великая река!» — воскликнул я. «Это она самая?» «Да, она!» — подтвердил Карле. Он с беспокойством огляделся. «Она течет с севера на юг. Чуть дальше она может изменить направление. Вряд ли, мы здесь всего лишь в 200 метрах над уровнем моря». «Подождем», — сказал я, — «пока еще не ясно». Мы продолжали путь. Целых 3 дня желтые и синие воды текли рядом, не смешиваясь. Потом наша река затерялась в мощном прозрачном потоке, струившемся по саванне. Сомнения отпали, мы открыли великую реку. В ее русле не было ни скалистых выступов, ни преграждавших путь водопадов, однако она текла с севера на юг. Карле все утро провел на берегу, взгляд его был прикован к горизонту, куда течением несло поваленные деревья и ветки. Я тронул его за плечо. «Эта река не приведет нас в Китай, но это великая река, о существовании которой никто пока не знал. Так Колумб надеялся достичь Индии, а наткнулся на новый мир». «Плевать мне на эту реку», — глухо сказал Карле. «Я хотел отыскать путь в Китай. Нам остается вернуться в Монреаль». «Это безумие», — живо возразил я. «Давай спустимся к устью, а позже ты вновь начнешь поиски своего пути». «Но его не существует». В голосе Карле звучало отчаяние. «Озера с северной стороны обследованы и ничего там не нашли. Великая река была последней надеждой». «Но если пути в Китай не существует, то почему ты расстраиваешься от того, что не нашел его?» Он пожал плечами. «Ты не понимаешь. В 15 лет я поклялся, что отыщу его. Я купил в Сен-Мало китайский халат. Он остался в Монреале. Я собирался взять его, отправляясь в Китай». Я промолчал. Я вправду не понимал его. «Но если, как я понимаю, — заговорил я, — ты открыл реку, по которой можно пересечь континент с севера на юг, ты прославишься не меньше, чем если бы нашел путь в Китай». «Да плевать мне на славу!» — вспылил он. Ты тем самым также окажешь громадную услугу людям. В Китае они могут следовать прежним путем, он их вполне устраивает. Люди прекрасно обойдутся без этой реки», — с горечью бросил Карлье. Остаток дня он провел на берегу без еды и питья. Я терпеливо уговаривал его, и на завтра он согласился продолжить экспедицию. Шли дни. Мы миновали устье илистой реки, которая тащила стволы громадных деревьев. Нашим гребцам стоило немалых трудов миновать столкновение с ними, поскольку там, где деревья застревали, образовывались водовороты, которые затягивали наши шлюпки, но нам удавалось вырваться. В нескольких лье оттуда мы обнаружили деревню. Мы уже взяли ружья на изготовку, когда рулевой головной шлюпки крикнул нам: «Все выжжено!» Мы пристали к берегу. От большинства хижин остался лишь пепел. К столбам на площади были привязаны изуродованные и обезглавленные тела. В уцелевших домах тоже были свалены трупы. На берегу мы нашли особым образом высушенные и набальзамированные головы размером с кулак. Все селения, которые встречались нам в следующие дни, были также разорены. Река становилась все шире. Температура поднималась, растительность приобретала южный характер. Наши люди стреляли из ружья в крокодилов. Болотистые берега поросли камышом, среди которого возвышались кроны осин. Днем мы обнаружили краба, зарывшегося в ил. Я зачерпнул воды за бортом и поднес ко рту. Она была соленая. В нескольких морских саженях оттуда река разделилась на три рукава. Немного поколебавшись, мы двинулись по среднему протоку. 2 часа мы пробирались сквозь лабиринт пологих островов, песчаных отмелей и тростника. Внезапно сидевшие в шлюпках выпрямились с радостными криками. Мы вышли в открытое море. «Ты счастлив?» — спросил я Карле. Вечером мы разбили лагерь на морском берегу. Наши люди поставили поджариваться подстреленных днем индеек. Они смеялись и распевали песни. «Моя астролябия вышла из строя», — сказал Карле. «Никак не могу определить долготу». «Не беда», — утешал его я. «Мы вернемся. Вернемся по морю на настоящем корабле». Лицо Карле по-прежнему было мрачным. «Это великое открытие», — сказал я. «Твое открытие», — печально заметил он. «Почему?» «Именно ты спас мне жизнь в прериях. Ты отправился за помощью в Монреаль. Ты убедил меня продолжать путь. Без тебя я сюда не добрался бы». «А я без тебя тем более», — мягко сказал я. Я раскурил трубку и сел рядом с ним. Я смотрел на море. Все то же море, тот же шум прибоя, тот же запах. Карлье занес в бортовой журнал несколько цифр, и я заглянул ему через плечо. «Почему ты столько дней ничего не записывал?» — спросил я. Он пожал плечами. «Почему? Ты смеешься надо мной?» «Я смеюсь?» «Ты ничего не говоришь, но я ведь вижу твой взгляд». Он откинулся назад и лег навзничь, глядя в небо. «Так жутко жить под твоим взглядом. Ты глядишь на меня из такого далека. Ты уже там, по ту сторону моей смерти. Я для тебя уже мертв. Покойник, которому в 1651 году было 30 лет, и он искал путь в Китай, но так и не нашел. Покойник, открывший Великую реку, которые немного позже открыли бы без него». Он с упреком добавил: «Если бы ты захотел, прекрасно открыл бы ее без меня». «Но я не мог хотеть этого», — заметил я. «А мне-то с чего хотеть? Почему то, что не представляет для тебя интереса, должно интересовать меня? С чего мне веселиться? Я ведь не ребенок». Сердце мое заволокло туманом. «Ты хочешь, чтобы мы расстались?» — спросил я. Он молчал. И я с тоской подумал: если я оставлю его, куда же мне идти? Он, наконец, ответил: слишком поздно. Мы вернулись в Монреаль, а следующей весной снарядили судно, прошли вдоль американского континента, обогнули Флориду и начали продвигаться вдоль берега на той широте, которую определил Карле в устье Великой реки. К несчастью, долгота ее устья была нам неизвестна, а побережье заволокло плотным туманом, который свел видимость на нет. Мы шли медленно, принимая все меры предосторожности, мы старались держаться как можно ближе к берегу и в то же время опасались натолкнуться на риф. «Смотрите!» — крикнул матрос. Это был один из тех, кто принимал участие в предыдущей экспедиции. Он указывал на берег, едва вырисовывавшийся в белесом тумане. «Вы ничего не видите?» Корлье напряженно вглядывался, опершись на Элеир обеими руками. «Вижу песчаную мель», — сообщил он. Я различал тростник, полосы земли, покрытые гравием. «Вода! Вижу воду!» — крикнул Корлье. «Спустите в море шлюпку!» Несколько мгновений спустя мы уже налегли на весла, направляясь к берегу. В лабиринте пологих островов и песчаных отмелей великая илистая река впадала в море, при этом ее русло достигало нескольких лье. Мы вернулись на фрегат, уверенные в том, что нашли то устье, которое искали. Мы предполагали подняться вверх по реке и ее притоку до того волока, где я встретил Корлье, возвести форт и сложить там запасы на зиму, фрукты и овощи, оставить несколько человек для охраны корабля и затем вернуться на шлюпке в Монреаль, чтобы объявить о нашем открытии. Мы опрометчиво считали, что нам окажут поддержку в возведении укреплений и исследовании истоков Великой реки, а также в поисках водного пути, связывающего озера с рекой Святого Лаврентия и, возможно, в создании каналов. Вскоре должны были появиться города. Новый континент отныне был открыт. Фрегат сменил галс. Он медленно направился к самому широкому протоку, следуя за шлюпкой, которая прокладывала путь. Он раскачивался с кормы на нос под напором водоворотов. В тот момент, когда корабль вошел в проток, послышался глухой шум, и судно врезалось в берег. «Рубить мачты!» — крикнул Корлье. Люди застыли на месте. Тяжелые, готовые упасть мачты, шатались и трещали. Я схватил топор и ударил. Корлье сделал то же самое. Две мачты с треском рухнули, но фрегат продолжал погружаться в воду. Мы спустили шлюпки и направились к берегу. Нам все же удалось уберечь тюк с товарами для обмена и кое-какую провизию. Но на исходе второго часа судно скрылось под водой. «Пойдем на шлюпке вверх по течению», — весело предложил я Корлье. «Подумаешь, корабль, твое открытие сулит состояние. Стоит тебе пожелать, у тебя будет 20 кораблей». «Знаю», — сказал он. Корлье глядел в море, где синяя черта разделяла желтые воды на носы. «Назад теперь дороги нет», — сообщил он. «А зачем нам возвращаться?» — ответил я. «Ты прав», — согласился он. Он пожал мою руку, и мы направились на поиски сухого места для лагеря. Все следующее утро мы охотились на бизона и ловили форель. Затем всей командой двинулись вверх по течению на четырех шлюпках. По берегам тянулась однообразная равнина. Корлье, казалось, был чем-то озабочен. «Ты узнаешь эту местность?» — спросил он. «Вроде да». У речных берегов тот же высокий тростник вздымался бледно-зеленым плюмажем, дальше росли те же травы, вьющиеся лоза, осиновые перелески. В теплом иле дремали крокодилы. 4 дня мы продолжали грести без устали. На 5-й день после полудня мы обнаружили деревню. Жилища на берегу были построены из глины, это были хижины без окон, но с большими квадратными дверьми. Селение было мне незнакомо. На речном берегу нас дружелюбно приветствовали индейцы. Их белые набедренные повязки были схвачены у пояса лентой с двумя большими кистями. «На протяжении 2 недель пути к эстуарию нам не попадалось никаких селений», — заметил озадаченный Корлье. Мы пристали к берегу. Вождь племени доброжелательно принял нас в своем доме, украшенном обтянутыми кожей щитами. Хотя снаружи светило солнце, комнату без окон освещали факелы из скрученного тростника. Корлье спросил у вождя, как называется эта река. Тот ответил, что индейцы называют ее «Красной рекой». Корлье задал еще вопрос, нет ли в округе другой большой реки, и вождь сказал, что дальше на восток есть одна река, которая куда шире и длиннее, чем все известные реки. Мы преподнесли ему дары, а в обмен на упаковку иголок, шило, пару ножниц и отрез ткани он дал нам вдосталь маиса, сушеных фруктов, соль, индеек и кур. «Что будем делать теперь?» — спросил Корлье, когда мы расстались с вождем, выкурив напоследок трубку мира. «Нужно снова искать великую реку», — сказал я. Он кивнул. Я задумался. «Я отправлюсь на поиски реки», — сказал я. «Когда я найду ее, то вернусь за вами и отведу вас туда. Здешние земли богаты, и эти индейцы приняли нас как друзей. Вы можете ждать меня столько, сколько понадобится». «Я пойду с тобой», — сказал Карле. «Нет», — ответил я, — «путь до реки не близкий, а нам неведомы ни этот край, ни его жители. В одиночку мне удастся сделать больше, чем с тобой вдвоем». «С тобой или без тебя», — упрямо заявил Карле, — «но я пойду». Я взглянул на него. Мне вспомнили слова, что слетели с моих губ столетия назад. «Какой гордец!» Он рассмеялся. Мне не понравился этот смех. «Что тебя насмешило?» «Считаешь, что можно жить рядом с тобой и сохранить остатки гордости?» — спросил он. «Отпусти меня, я пойду один». «Ты не понимаешь!» — воскликнул Карле. «Ты ничего не понимаешь. Я не могу здесь остаться. Если бы я мог, то сидел бы в Монреале или остался в Сен-Мало, жил бы себе спокойно с женой и детьми». Он упрямо сжал челюсти. «Мне необходимо чувствовать, что я живу, пусть даже это приведет меня к смерти». В последующие дни я тщетно пытался переубедить его. Карли отмалчивался. Он собирал мешок со съестными припасами, проверял снаряжение. И вот однажды утром с нетерпением в голосе сказал мне: «Выходим». Груз у нас получился немалый. Мы тащили шкуру бизона, чтобы выкраивать каждое утро новые мокасины, поскольку одной пары хватало лишь на день пути. Мы тащили ружье, патроны, топоры, меховые одеяла, лодку из бизоньей шкуры, чтобы переправляться через реки, а еще провизию на 2 месяца пути для одного человека. Мы направились по тропе, проложенной бизонами. Индейцы посоветовали придерживаться звериных троп, это был лучший способ не пропустить источника воды. Шли молча. Мне нравилось идти к цели. С тех пор, как я связался с Карле, передо мной всегда была некая цель, которая определяла мое будущее и скрывала его от меня. Чем труднее было достичь этой цели, тем в большей безопасности я ощущал себя в настоящем. Добраться до великой реки было очень трудно, и каждый миг был наполнен до предела. К концу недели зарядили дожди. Мы брели через прерию, руки наши были в порезах от высокой и жесткой травы, разбухшая от дождя земля затрудняла ходьбу, а под мокрыми деревьями мы находили ненадежное пристанище для ночлега. И затем начался лес. Мы с трудом продирались сквозь чащу, расширяя проход топорами. По пути мы преодолели несколько рек. Под однообразным серым пологом дождя край этот казался пустынным. Нам не удавалось вспугнуть ни птицу, ни дикого зверя. Съестные припасы таяли. Впервые завидев селение, мы бесшумно подобрались к нему. До нас донеслись дикие вопли и рокот барабанов. Перебегая от дерева к дереву, я приблизился и увидел, что индейцы пляшут на площади вокруг группы связанных собратьев. В прерии продолжалась война. Отныне мы старались избегать селений. Однажды мы увидели отряд индейцев, которые боевым порядком выступали против враждебного племени, издавая хищные рычания. Мы спрятались на дереве, и они нас не заметили. Дождь лил 35 дней. За это время мы миновали 2 десятка водных преград. Потом поднялся сильный ветер, и небо расчистилось. Идти стало легче, но еды осталось всего на 2 недели. Я сказал Карле: «Надо возвращаться назад». «Нет», — решительно произнес он. Он вновь выглядел как прежде. Обветренное, загорелое молодое лицо, которому борода придавала суровость, а длинные волнистые волосы ее смягчали. Но глаза утратили беззаботность и остроту взгляда. Он держался с отсутствующим видом. «Дожди прекратились», — добавил он спокойно. «Сможем добыть бизонов». «Не каждый же день нам удастся убить бизона», — заметил я. В этой пропитанной влагой атмосфере невозможно было хранить мясо дольше суток. «Найдем деревню, где нам продадут маис». «Идет война», — сказал я. «Но ведь не везде». Я бросил на него гневный взгляд. «Ты так спешишь умереть?» «Мне все равно, когда умереть», — ответил он. «Если ты погибнешь, твои открытия канут вместе с тобой», — сказал я. «Не обольщайся, что кто-то из твоих людей озаботится поиском Великой реки. Они приживутся там, где мы их оставили, и смешаются с индейцами». Помолчав, я добавил, «Я тоже не стану ее искать». «Меня это не волнует», — сказал Карле. Он тронул меня за плечо. Я успел отвыкнуть от этого дружеского жеста. «Ты убедил меня, что путь в Китай не так уж важен. Великая река тоже». «Давай вернемся», — увещевал я его. «Организуем новую экспедицию». Он покачал головой. «Терпение мое кончилось», — сказал он. Мы двинулись дальше. Я убил косулю, нескольких диких курочек, перепелов, но потом запасы еды подошли к концу. Когда, наконец, показалась Великая река, провизии у нас оставалось на 3 дня. «Вот видишь, я добрался», — сказал Карле. Он со злостью смотрел на реку. «Да, и теперь надо возвращаться», — задумчиво вставил я. «Я добрался», — повторил он. С его лица не сходила улыбка, точно ему удалось подшутить над кем-то. Я торопил его в обратный путь, и он равнодушно последовал за мной. Он ничего не говорил, ничего не замечал. На 2-й день я подбил индейку, 4 дня спустя — козу, но потом за неделю нам не попалось никакой дичи, запасы совсем истощились. Затем я убил бизона и изжарил огромный кусок мяса, который мы прихватили с собой. Через 2 дня его пришлось выбросить. Мы решили попытать счастье в первом же попавшемся нам на пути селении. Наутро мы обнаружили хижину, подошли ближе. Над вигвамами курился дымок, вокруг стояла тишина. Но запах я узнал. Так пахло мясо, которое мы выбросили накануне. На безлюдной площади лежали сотни трупов. В домах не было ни души. В укромных местах, где хранились мясо и маис, было пусто. Мы продолжали идти еще 2 дня. На 3-й, когда я взялся за походный мешок, Карле сказал мне: «Прощай. Я остаюсь здесь». «Я останусь с тобой», — сказал я. «Не надо, я лучше один». «Я остаюсь», — сказал я. Весь день я бродил по прерии. Вдали мелькнул олень, я выстрелил в него и промахнулся. «Почему ты вернулся?» — спросил Карле. «Я тебя не брошу». «Ступай», — сказал он. «Я не хочу умирать у тебя на глазах». Поколебавшись, я сказал: «Ладно, я ухожу отсюда». Он недоверчиво посмотрел на меня. «Это правда?» «Правда. Прощай». Я отошел подальше и прилег за деревом. «Что теперь со мной будет?» — думал я. «Если бы я не встретил Карле, то продолжал бы идти еще 100, 1000 лет. Но я встретил его, остановился. Теперь я не мог продолжать свой путь». Я взглянул на восходящую луну. Внезапно в ночной тишине раздался выстрел. Я не двинулся с места. Для него все кончено. Суждено ли мне когда-нибудь расстаться с самим собой, чтобы от меня остались лишь кости, думал я. На небе сияла луна, как сияла она в ту ночь, когда, счастливый и продрогший, я выбрался из подземного канала, как сияла она над сожженными домами. В тот вечер собака выла по покойнику, а мне до сих пор отдавался вой, что поднимался к сгустку застывшего света. Эта мертвая звезда никогда не угаснет. И никогда не притупится этот привкус одиночества и вечности, который неотделим от моей жизни. «Да, этим и должно было окончиться», — сказала Регина. Она поднялась, стряхнула с юбки веточки. «Пройдемся?» — предложила она. «Все могло кончиться иначе», — сказал Фуска. «Это был его выбор». «Этим должно было кончиться», — повторила Регина. Дорога вывела их на поляну, за которой виднелись деревенские крыши. Они молча направились туда. «Мне не достало бы храбрости», — сказала она. «А при чем тут храбрость? Всего 10 лет. Вы не понимаете, о чем говорите?» «Должно быть так утешительно знать, что можно расстаться с жизнью, когда захочешь», — заговорил Фуска. «Нет ничего непоправимого. «Я хочу жить», — упрямо сказала Регина. «Я пытался», — продолжал Фуска. «Я вернулся к Корлье, взял ружье и выстрелил себе сначала в грудь, а затем в рот. Это меня надолго оглушило, но я вновь ожил». «И что вы тогда сделали?» Ее не слишком волновало, что он сделал, но он был прав. Пока он говорил, она слушала его, вопросов не возникало. Нужно было, чтобы эта история длилась без конца. «Я пошел к морю и на побережье увидел деревню. Вождь согласился принять меня, и я выставил себе хижину. Мне хотелось уподобиться тем людям, что нагими живут под солнцем, хотелось забыться. Но вам не удалось?» «Прошло много лет, но когда я очнулся, мне по-прежнему не оставалось ничего другого, как жить». И они добрели до деревни. Все двери были крепко заперты, засовы задвинуты. Нигде ни огонька, тишина. Перед входом в золотое солнце стояла выкрашенная зеленой краской скамейка. Они сели. Сквозь закрытые ставни до них донесся равномерный храп. «И что же?» — спросила Регина.